Виктория Токарева. «Остановись мгновенье», читает актриса Алла Човжик. И жизнь, и слезы, и любовь. Меня пригласили на передачу «Судьба человека». Человек я, судьба — это характер. А может быть, характер ни при чем? Все записано заранее в книге судеб. Так или иначе, пришлось пробежаться памятью по своей жизни, как гармонист по кнопкам. Пробежаться и послушать звучание. Каково оно? Весело? Грустно? Или просто собачий вальс? Удалась ли мне моя жизнь? Или все пошло наперекосяк? Чего я добилась? Что сбылось из того, о чем мечтала? В свои 20 лет я мечтала напечататься в журнале «Юность». И я напечатала статью под названием «Страна чудес». Я даже не помню, о чем эта статья. Какая-то мура собачья. Но статья вышла в журнале «Юность». Там стояла моя фамилия. Счастье. В это время я уже была замужем за Игорем Дьяченко и жила в Москве на улице Горького. В доме, где помещался ресторан «Баку». Самый центр. Мы жили с родителями Игоря. Их звали Софья Ефимовна и Лев Ильич. Соня и Лёва. Им в ту пору было по 50 с небольшим. Молодые еще люди, но мне, 20-летние, они казались почти стариками. Соня до войны работала в организации, которая называлась Коминтерн, Коммунистический интернационал. Чем занималась Соня? Это был большой секрет. Со временем секрет приоткрылся. Соня внедряла наших шпионов в другие страны. Шпион должен был куда-то приехать, с кем-то встретиться, пароль, то все. Ни в коем случае не провалиться, иначе Соне не сносить головы. Соня была молодая, синеглазая, стройная. Двигалась стремительно, как подстегнутая лошадка. Ей поручали встречать высоких гостей. Почему? Она была красивая и сообразительная. Ей не надо два раза повторять. Все понимала с полуслова. Однажды Соня в красной косыночке встречала важного гостя, лидера зарубежной коммунистической партии. Она стояла, исполненная гордости, но вдруг захотела по малой нужде. Физиология вмешалась весьма не кстати. Отойти было нельзя, но и терпеть невозможно. Соня надеялась, что позыв как-то рассосется или хотя бы ослабнет, но нет. Еще секунда, и лишнее потечет самотеком. И лидер коммунистической партии станет свидетелем большого позора и может даже усомниться в базовых ценностях коммунизма, построенного в одной отдельно взятой стране. Сонечка метнулась в туалет, который находился в шаговой доступности, и в этот момент, именно в эту секунду, вошел лидер с сопровождением. Его никто не встречал. Лидер растерянно оглядывался. «Скандал!» Лидер выразил свое недоумение, и в эту минуту вернулась Сонечка. Синеглазая, виноватая, буквально преступница. Сопровождение разинуло пасть и стало избивать Сонечку словом. Сонечка зарыдала. Лицо ее собралось в такую горестную гримасу, а слезы хлынули таким водопадом, что лидер не выдержал и обнял Сонечку. Услышал под ладонями ее юное тепло, ощутил на своих губах морскую влагу ее слез и влюбился. Сонечку повысили по службе. Лидер все никак не мог справиться со своим чувством. Разгорелся роман. У Сони к тому времени уже был муж Лева и сын Игорь. Она попала в сложное положение. Семья святое, но Лева был комсомолец, а лидер — коммунист. Соня жила под гипнозом высоких идей. Лидер перевешивал на весах жизненных перспектив. Однако Лева — законный муж, а лидер законно игнорировал. Жил одним днем и ничего не обещал. Только слова. Слов он не жалел, сыпал, как из мешка, а потом и вовсе уехал в свою страну и в свою семью. Соня не стала тратить время на бесплодные страдания. Она быстро забеременела и родила второго ребенка, девочку Светочку. Светочка оказалась копией Левы, так что Сонечка как бы удвоила Леву, тем самым укрепила семейную жизнь. А лидер ушел в культурный слой ее памяти. Было и прошло. А может, и не прошло. Но все равно надо жить настоящим. Настоящее — это дети, живые и теплые. И муж Лева тоже живой и теплый. А тут еще война, эвакуация, хождение по мукам. Война окончилась, мнительный Сталин всех подозревал в заговоре, Никому не верил, на всякий случай убил Михоэлса и посадил жену Молотова, обезопасил себя от мнимых врагов. Начались массовые посадки, интеллигенция втянула головы в плечи. Никто не забыл террор 37-го года. Надеялись, что война прекратит эту инквизицию, переведет стрелку с минуса хотя бы на ноль, но нет. Сталинская паранойя не ослабла, мания преследования крепла. Взметнулась новая волна. Сотрудников Коминтерна начали сажать. Черная машина приезжала ночью. Соня ждала со дня на день, но за ней никто не пришел. Видимо, она была слишком мелким винтиком в государственной мясорубке. Про нее забыли, и она уцелела. Затерялась. Но напряжение, ожидание. Иногда казалось, что лучше бы уже пришли и взяли, и посадили в камеру. Все-таки определенность. Определенность лучше ожидания. Хотя, как знать. Коминтерновцы жили в гостинице «Националь», 10 минут от Кремля. Соне нравился центр. Выходишь на улицу, идешь в потоке людей и заряжаешься энергией потока. Хорошо. Коминтерн стали расселять. Вместо центра предложили задворки Москвы. Сейчас это красные дома в районе метро «Университет». Элитный район. А тогда край Москвы. Избушки на курьих ножках. Ходят коровы, лают из-под заборов собаки. Бабушки в платочках продают корявые яблоки, блохастые цветы. Соне казалось, что с роскошного парохода в огнях их переселяют на старую баржу, где мусор, ржавые бочки и сплошные сумерки. Бедная Соня не умела смотреть вперед. В красных домах предлагали отдельную трехкомнатную квартиру. На семью из 4 человек это было необходимо и достаточно. Но Соне нужен был центр и только центр. И она получила улицу Горького. Дом 24, в котором размещался ресторан «Баку». Ей досталась 30-метровая комната в коммуналке. Соня наняла пару работяг. Они разделили комнату пополам, поставили тонкую стенку, обклеили обоями. Получилось 2 кишки. В эти 2 кишки Игорь привез еще жену, то есть меня. Только меня там и не хватало. Но как же хорошо мы жили. Вот уж действительно, в тесноте да не в обиде.